Глава 6. Хикикомори по-русски. Японский феномен хикикомори был знаком Нестору давно. Еще 5 лет назад, после ухода жены, он долго отходил от потрясения, замкнувшись и не допуская даже мысли о новом знакомстве с женщинами. Нет, он не страдал пароксизмом хикикомори, означавшим нахождение в одиночестве, но с тех пор полюбил уединение, хотя и не полностью соглашался с мнением англичанина Николаса Карра, автора книги «Стеклянные клетки. Автоматизация и мы», в которой писатель утверждал, что наше время можно считать эрой материального комфорта и технологических чудес, но это также время бесцельности и отчаяния. Карр принадлежал западной цивилизации и реагировал на проблемы своего социума с его мультикультурализмом. Нестор же жил в России, народ которой исповедовал совсем другие принципы оптимизма, справедливости и надежды, несмотря ни на какие препятствия, веками воздвигаемые перед ним властью. Не увлекался Нестор и компьютером, почти не влезая в соцсети типа Фейсбука и Одноклассников. Общение с помощью электронных писем или кратких сообщений ему претило, а иногда бесило, когда он попадал в компанию людей, находящихся в одной комнате, но общающихся при этом по телефону. Цифровые технологии все больше отдаляли людей друг от друга, и не хотелось думать, что в недалеком будущем, через несколько лет, человечество превратится в стадо недумающих баранов, в единую пузырящуюся испражнениями мысли и тела массу, управляемую теми, кто и затеял цифровизацию и технологический апокалипсис. За примерами не надо было ходить далеко. Буквально 2 дня назад Нестор с приятелем Сашей Ятоевым зашел в кафе «Светлячок» и воочию убедился в правильности своих тревог. В кафе был аншлаг, но посетители, в основном молодые, не разговаривали. Не слышалось никакого шума, никакой болтовни и смеха. В зале царила тишина и странная атмосфера праздности и напряженности. И Нестор горько подумал, мыслят ли все эти люди, невротически углубленные в гаджеты, в себя и свои проблемы, или просто отбывают срок бытия, превратившись в придатки мобильных телефонов и компьютеров. На ум пришли слова отца, который часто сетовал на изменения социальной жизни страны. «В советские времена, — говорил старший безоружный, — Нестор как-то пытался дознаться у него, откуда у отца такая фамилия, на что Евлампий Калистратович неизменно отвечал: «От прадедов, которые были пахарями, и лучше быть безоружным, чем безголовым». «Мы не жили в раю, но сегодня точно живем в капиталистическом аду». Сын вынужден был с ним согласиться, потому что зараза, разъедающая счастливую демократическую Европу, пустила корни в России. Не раз перед глазами молодого нотариуса проявлялся снимок в интернете, сброшенный сыном известного певца Свеном. Молодой парень повернулся в полоборота к фотографу, а у его ног склонилась девица, занимающаяся оральным сексом. Фото наделало много шума в соцсетях, да так и осталось клеймом поколению Пепси, неуклонно скатывающемуся к эпохе поколения Google секса. Нестора же поразила не столько похабщина снимка, а отношение парня к ней. Ему было абсолютно наплевать на мнение окружающих. Вечером в субботу после похода за клюквой он проанализировал свое поведение в лесу и сделал 2 вывода. Первый – он слишком часто начал использовать в быту свои экстраординарные способности, не думая о последствиях, на что стали обращать внимание посторонние люди, и это надо было прекратить, даже если кому-то требовалась помощь. Вывод второй – надо научиться оставаться в сознании после прыжка мысли в чужие мозги, чтобы это не было заметно окружающим. По сути, надо было учиться раздвоению личности или расщеплению сознания, оставляя в голове пусть и не всю мысленную личностную структуру, то хотя бы маленький лепесток ума, который мог бы контролировать тело и не дать ему упасть, когда хозяин переселялся в чужую голову. Как это сделать, он еще не знал, но предполагал начать тренировки дома без свидетелей, чтобы никто не видел, используя живое существо — кота Прошку, черно-белого чистокровного норвега с изумрудными глазами, которого он привез 4 года назад с дачи отца из-под Волоколамска. Пришла мысль и попробовать переселяться не только в других животных, но и в неживые материальные объекты, такие как стол, стул, телевизор или даже в машину. Подумав об этом, он посетовал, что не догадался потренироваться раньше, и решил ближе к ночи провести эксперимент. Позвонил Стас, которому очень хотелось дознаться, что произошло в Березняке во время встречи с гопниками на Ниве, и Нестор пообещал ему при сохранении происшествия в секрете приоткрыть завесу тайны своих умений. В конце концов, давно назрела потребность поделиться с кем-то опытом создавать сеансы подавления воли и затемнения сознания, которым он владел. «Подъеду к 9», — пообещал Стас. «Ну и как он тебе?» Нестор понял, что речь зашла о муже Ксюши, но все же переспросил. «Кто?» «Костя, Ксюшин муж». «Да никак. Нормальный мужик, хотя и полицей». Стас хрюкнул, что, наверное, означало смешок. «А она?» «Нормальная женщина, симпатичная». Стас не выдержал, засмеялся. «Ха, дипломат хренов. Она обворожительна. Так похорошела, что я просто в отпаде. Обидно, что я после школы не предложил ей выйти замуж. Ведь была мысль». «Хорошая мысля приходит опосле. Хотя ты был тогда совсем пацан». «Да уж, не доженить бы было. Кстати, они собираются завтра пойти посмотреть на ралли. Предложили и мне. Не хочешь с нами?» Нестор озадаченно почесал затылок. «Квадратный корень из единицы». «Чего?» — удивился капитан экраноплана. «Я просто не думал». «Так подумай, время еще есть, будет интересно. Жди к 9:00». Лицо Стаса в очках вижен мобильника растаяло, и Нестор снял очки. Взял в руки яблоко. Он любил сорт «Малинка». Присел на диван в задумчивости. Открытый чемпионат Ивановской губернии по трофи-рейду проходил ежегодно недалеко от Южи и назывался «Южская топь». Обычно его устраивали в середине сентября, независимо от погоды, и участвовали в нем экипажи машин классов от ТР-0 до ТР-3. То есть это были мотоциклы и любые авто, способные преодолевать бездорожье. «Шевро Нива», «Тайгер», «УАЗ Патриот» и даже «Лада» с укрепленной подвеской. Организовывали соревнования Ивановский внедорожный клуб «Территория 4×4» и администрация Южского муниципального района. Сборный пункт автомобилистов и болельщиков располагался в деревне Клестово, и, как показали последние чемпионаты, ралли пользовались большим спросом. Лагерь зрителей окружал деревню широким кольцом, насчитывающим едва ли не 1000 машин. Нестор ни разу не был на соревнованиях, потому что не особенно увлекался вообще какими-то чемпионатами, кроме разве что волейбола, которым занимался в юности. Поэтому решил принять предложение Стаса. Больше часа он пытался оживить с собой телевизор, включая и выключая настенную консоль и внедряясь в нее, как делал во время выполнения процедур засоса. Потихоньку начало получаться, хотя ощущения испытал необычные, особенно когда по ТВ шла передача, кто-то что-то вещал, а Нестор в этот момент проникал в его нутро и начинал говорить чужим языком. Но это занятие поглощало много энергии, и после часа оживления он отступил. Отдохнув полчаса и глотнув кофе, приступил к главной тренировке – переселяться в кота, оставляя часть сознания в собственном теле. При первом же засосе кот вошел в ступор, и Нестору с трудом удалось вернуть его в нормальное состояние, предложив сливки. Второй сеанс прошел под знаком искреннего изумления маленького хищника, коими коты и являются, не понимающего, что с ним делают. Тем не менее, Нестору удалось разместиться в пси-сфере кота и заставить его выполнить ряд команд – встать по стойке смирно, пройтись по комнатам и даже вытянуться на полу в форме стрелы. Удовлетворенный достигнутыми успехами молодой человек успокоил ошалевшего от несвойственной для него роли собаки Прошку, хотел было продолжить опыты с переселением в домашние предметы, но в это время заявился Стас, и приятели уселись за столик на кухне, где хозяин уже приготовил чайные приборы. «А теперь колись», — проговорил гость, берясь за свежее брусничное варенье. «Что произошло на болоте? Почему ты упал? С чего этот черномордый джигит вдруг начал палить по своим?» «В принципе, об этом никто не должен знать», — смущенно проговорил Нестор. «Само собой, хотя Ксюша и ейный муженек все прекрасно видели». «Это-то и плохо». «Так в чем дело?» Нестор пожевал ломтик лимона, не чувствуя его вкуса, и решился на признание. Говорил он минут 5, рассказав о ДТП, о реанимации, о появлении способности входить в других людей. «Офигеть!» — не сдержал эмоций Стас, недоверчиво разглядывая лицо друга. «Ты в меня можешь залезть?» Нестор улыбнулся. «В кого угодно. И в тебя, и в кота. Вот перед твоим приходом тренировался». «Офигеть!» — повторил Стас. «А что еще ты можешь, кроме как выходить из себя?» «Это ты хорошо сказал», — фыркнул Нестор. «Хотя процесс чуть сложнее, чем можно представить. Могу удерживать сердце неподвижным в течение получаса и не терять сознание». «Класс. Тебе надо заняться поиском сокровищ на затонувших кораблях или сбором жемчуга». «Именно этого мне и не хватало в жизни». «Еще «Раны заживлять могу. Как-то порезался на кухне, чуть полпальца не отхватил». Нестор показал левую руку, шевельнул большим пальцем. Психанул, и кровь перестала течь. А потом рана затянулась за пару минут. Вот, даже рубца не осталось. «Отпад. Научи. Мне бы это умение тоже пригодилось». «Вряд ли этому можно научиться». «Я пошутил, все понятно. Как там говорится? Богу богово, кесарю кесарево. Больше ничем не удивишь? Могу изменять лицо». «Это как?» — озадачился Стас. Нестор напрягся, и черты его лица поплыли, приобретая пластичность, будто пластилин под пальцами скульптора. Нос удлинился, губы стали тонкими, складка между бровями увеличилась. Еще через несколько секунд перед гостем сидел другой человек. «Ё-моё!» — просипел Стас, обалдев от метаморфозы. «Ты теперь вылитый начальник рыбинспекции. Как ты это делаешь?» Нестор вернул лицу прежние формы. «Сам не знаю, могу и все. Года два назад сидел перед зеркалом, брился, порезался, психанул. Начал лечить царапину и заметил, что лицо меняется». «Психанул?» Нестор смутился. «Ну, рассердился на себе, что неловким стал. Может, старею? Мой отец говорил, что старость — это когда с тобой начинают воевать привычные вещи». «Придумал тоже, стареешь», — возмутился Стас. «Тебе всего 28, до старости еще полвека. Ты вообще не постареешь, потому что всегда сможешь омолодиться. Что касается трансформации, у тебя получается, когда ты нервничаешь и напрягаешься, тогда организм начинает слушаться». «Ты думаешь?» «Чего тут думать? Да владей я таким искусством!» «Стал бы президентом», — иронически закончил Нестор. «Нафиг президентом. Властелином мира не меньше. К ученой братья не обращался?» «Еще чего. Под опытной свинкой я становиться не хочу». Стас шумно выдохнул. «Ты меня сразил, дружище. Чего-чего, а такого я от тебя не ожидал. И столько лет молчал. Не доверяешь?» «Почему не доверяю? Просто побаивался, что не так поймешь, за психа примешь». «Вот ты эгоист все-таки. Я ж тебя 100 лет знаю, мы бы что-нибудь придумали». Нестор улыбнулся. «Не надо ничего придумывать. Как жил, так и буду жить. Хотя иногда так хочется помочь хорошему человеку». «Ну и помог бы». «Да помогал», — признался Нестор. «Кому?» «Анюте недавно помог». «Какой Анюте?» «У нас в конторе женщина работает. Ее 12-летнего сына затерроризировал один одноклассник, сынок полицейского. Я ей помог». «Как?» Нестор шмыгнул носом, отвел глаза. «Заставил извиниться при всех. Поставил блок». «А это что такое?» «Блок на злобные действия. Ему теперь будет нехорошо, если он захочет кого-нибудь обидеть или унизить». Стас облизнул губы. «Ну ты даешь. Да тебе же решалой надо быть». «Кем?» «Человеком, который способен решить любую проблему, в том числе криминальную». «Да ладно», — рассмеялся Нестор. «Не мое это дело. В общем, ты, пожалуйста, никому». «Заметано», — поднял руки Стас. «Надо будет нашему майору чего-то придумать. Так как, поедешь с нами на ралли? Если хочешь, можешь взять эту Анюту». Нестор фыркнул. «Спасибо, она не в моем вкусе, просто коллега. И давай по домам, поздно уже». «Заеду за тобой в 8». Стас допил чай, и Нестор проводил его до двери. «На твоей поедем?» «Заедем за Ксюшей, а там решим. У них свой загородный дом. Посмотришь, как живут майоры полиции». Стас протянул руку. Дверь стукнула и стало тихо. Нестор посмотрел на кота, растянувшегося на полу в позе барина на тахте. «Продолжим, зверь?» Прошка посмотрел на него дурным глазом, мотнул головой, встал и канул в туалет. Нестор прибрал на кухне и пошел спать. Ничего особенного дом семьи Кузьминых, такую фамилию носил муж Ксюши, не представлял. Двухэтажный особнячок, вымощенные плиткой дорожки, цветущие кусты роз, идеальный газон с еще не пожелтевшей по осени травой, гамак между узловатыми стволами дубов, бассейн под тентом. Стандартный набор для средней полосы России, весьма далекий от стандартов Голливуда и Европы. Таким увидел владение Кузьминых Нестор, подъехав вместе со Стасом на его патриоте к коттеджу на окраине Южи в 8 часов утра. «Ничего?» — поинтересовался у него Стас, от которого пахло дорогим парфюмом, пока ворота автоматически раздвигали створки и джип въезжал на территорию усадьбы. «Село?» — пошутил Нестор. Стас рассмеялся, пребывая в хорошем расположении духа. «Это говорит о том, что они живут посредством. Наверное, Костя действительно хороший человек, несмотря на службу в полиции». «Не все полицейские замешаны в криминале», — согласился Нестор. У крыльца коттеджа их машину встретила Ксюша, веселая и свежая, как утренний ветерок. Она была одета в стиле джипси. Шорты, полупрозрачная блузка, безрукавка и кроссовки от Марка Джекобса, белые с серебристой подошвой. Нестор пожалел, что нарядился почти официально по-осеннему в джинсовый комплект, хотя у него дома хранились и костюмы полегкомысленней. Вышел Костя, одетый примерно так же, как и жена. Шорты, безрукавка, кепи. Только кроссовки у него были черные. Поздоровались. «Кофе?» — предложил майор, косясь на Нестора с любопытством. По-видимому, он еще не отошел от инцидента на болоте, не решаясь, в отличие от Стаса, расспросить виновника торжества о том, что произошло. «С «Спасибо, мы уже позавтракали», — отказался Стас. «Я взял с собой термос с горячим кофе». «Тогда поедем на моей». «Лучше на моем драндулете», — возразил Стас. «Ваш Каян слишком заметен, а мой аппарат вылезет из любой канавы». «Вы собираетесь участвовать?» «Я не гонщик», — смущенно признался Стас. «Смотрю с интересом, а гоняться по буеракам не мое. Вот если бы устроили гонки на экранопланах, я бы поучаствовал. Моя птичка по любым болотам пронесется, как по асфальту». «И все же рекомендую мой Порш». «Ладно, как скажете». Расселись. Ксюша заняла место рядом с водителем. Нестор сел сзади рядом со Стасом. Выехали в начале 9-го и через 40 минут подъехали к пункту сбора возле деревни Клестово, действительно окруженной машинами зрителей. Погода в этот день, 12 сентября, удалась на славу. Сияло солнце, температура воздуха с утра поднялась выше 20 градусов, и домики деревни виднелись отлично с любого ракурса. Нестор невольно залюбовался ими, оценивая разительный контраст древних деревенских изб, крытых шифером, а кое-каких и дранкой, поросшей мхом, с новыми современными коттеджами, возведенными горожанами из Иваново и Южи, стремящимися отдыхать и жить на природе. Всего коттеджей было десятка два, и среди них встречались трехэтажные кирпичные особняки, не чета коттеджу Кости и Ксюши. Очевидно, их владельцы зарабатывали намного больше майора полиции, либо входили в кланы чиновников, имеющих покровителей во властной или криминальной среде, что, в общем-то, было одно и то же. Поставили машину с краю шеренги недорогих иномарок, выбрались из кабины, решая, стоит ли идти к штабу соревнований, расположенному в двух больших армейских палатках, или найти сектор обзора, где трасса была бы видна лучше. Проходя мимо серого Volkswagen Touareg, Нестор вдруг увидел свою сослуживицу, Валентину Холину, ту самую модницу с ногтями-картинами, и остановился. «Глазам своим не верю. Валя, и ты здесь? Доброе утро. Вот уж не ожидал, что ты увлекаешься гонками». Валентина стояла не одна. В кабине Туарега сидели двое детей возраста 4-5 лет, мальчик и девочка. В багажнике автомашины возился крупногабаритный, молодой, накачанный парень в клетчатой рубашке с закатанными рукавами, джинсах и настоящей ковбойской шляпе Стетсон с загнутыми полями. Небритое лицо парня выглядело угрюмоватым, с хищным клювообразным носом и бледно-голубыми глазами на выкате. Губы представляли собой узкую полоску, изогнутую наподобие презрительной полуухмылки, и он сразу не понравился Нестору, заметившему также, что Валентина выглядит подавленной. Глаза ее полны слез, а руки дрожат, сжимая сумочку. На приветствие коллеги она ответила странно, сначала бросив нерешительно испуганный взгляд на парня в Стетсоне, и лишь потом проговорила торопливо. «Доброе утро, Нестор. Да вот, поехали». Парень кинул на Нестора оценивающий настороженный неприязненный взгляд. «Кто это?» «Нотариус», — съежилась девушка, как от удара. «Вместе работаем». Нестор внимательно глянул на качка, перевел взгляд на Валентину. Он никогда не интересовался личной жизнью девушки, приходившей на работу неизменно в хорошем настроении, улыбчивой и готовой помочь советам. Да и она прежде не рассказывала о себе. Ее нынешнее состояние настолько резко отличалось от поведения на работе, что заставило искать причину этой метаморфозы. Качок захлопнул крышку багажника, брелоком запер машину, взял в руки большую зеленую сумку. «Пошли». «Вадик, дети». «Ничего с ними не случится, посидят». Качок пошел прочь. Валентина виновато оглянулась на Нестора. «Извини». «Муж?» — понизил голос молодой человек. Она кивнула. «Дети твои?» «Конечно». «Не знал, что ты замужем, да еще и двух детей родила». Валентина улыбнулась сквозь слезы. «Хотела взять их с собой на трассу, а Вадик против». «Это неправильно». «Что поделаешь, я хотела...» Валентина замолчала. Качок оглянулся, сдвинул соломенные брови. «Чего стоишь, как статуя? Быстро за мной!» Губы Валентины задрожали. Она поникла и побрела вслед за мужем. Нестор проводил их задумчивым взглядом, вспоминая историю с клиентами, которым он готовил документы для развода. История эта получила общественный резонанс, после чего и зашевелились соответствующие государственные органы. Девушка по имени Ирина жила в Минске, училась в Белорусском университете, подрабатывала моделью, поскольку внешность позволяла. Роскошная блондинка с водопадом волос, тонкой талией и красивым точеным лицом. Приехала в Москву на модный показ, где и встретилась с парнем по имени Антон, статным красавцем, следившим за собой и умевшим ухаживать за женщинами. Ухаживал он и вправду красиво, оказался мелким предпринимателем, денег хватало. Познакомились, сыграли свадьбу. Через год Ирина родила дочь Машу, но продолжила учиться, перевелась в институт в Москве. А потом мужа словно подменили. Начались ссоры, крик. Нужны деньги? Иди и зарабатывай сама. На панель иди, если возьмут. Дальше больше. Антон начал заставлять жену просить прощения, стоя на коленях, испытывая при этом удовлетворение от факта унижения. Заставлял ее накачивать спущенные колеса автомобиля, приговаривая «качай давай», растолстела как жаба. Ирина забеременела второй раз, родился сын Степа, но Антон не изменил отношения к жене, не давая развода. Однажды трехлетняя дочка не доела кусочек мяса, который Ирина выбросила вместе с остатками пищи. Антон взбеленился, принялся копаться в помойном ведре, достал мясо, обжарил и заставил девочку съесть. В последнее время он вообще начал экономить во всем настолько, после пандемии коронавируса просел бизнес, что запретил дома смывать унитаз, кричал «Нечего воду транжирить, смывать будете один раз перед сном». Дети при его появлении забивались в угол, однако и это не приносило ему удовлетворения. Без мата он с ними не разговаривал. Жене же каждый день приходилось выслушивать попреки, что она ничего в своей жизни не заработала, что в квартире все его, а если вякнет, Антон выгонит ее из дома и детей отнимет. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Ирины, стало приобретение мужем карабина «Вепрь». Она жутко испугалась, что карабин когда-нибудь выстрелит, трагедии не избежать, и обратилась к юристам, решившись на побег. В конце концов, ей помогли сотрудники вневедомственной охраны частной конторы, где она работала уборщицей, и устроили Ирину с детьми, она взяла из дома только документы и детские вещи, в центре для женщин, переживших семейное насилие, где она и начала готовить бумаги к разводу. Естественно, Антон не смог забыть такого оскорбления и предательства, явился в центр с карабином и открыл стрельбу, ранив охранника, Ирину и сына Степу. После чего был скручен прибывшим нарядом полиции, хотя и орал, что они не знают, с кем связались, обещая всем кары небесные. Эту историю Нестор услышал от юриста, который привел к ним в контору Ирину после лечения, чтобы оформить документы. Так как, по сути, история закончилась более или менее благополучно, никто не умер, Антона посадили на 3 года, нужды вмешиваться у Нестора не было. Однако он хорошо запомнил и саму молодую женщину, и угрозы мужа вернуться и отомстить, а главное – доводы адвокатов-правозащитников, отстаивающих права Антона, свободно решать семейные проблемы любым способом. На то, что этот домашний тиран и манипулятор, применявший к жене и детям побои, угрозы, издевательства, насилие, не хочет разводиться по причине получения удовольствия от ломки психики жертв, адвокатам было наплевать. Нестор даже подумывал, не проучить ли эту команду, прописавшуюся на территории общества правозащитников «Мемориал», но время ушло, и он расслабился. Воспоминания об этом случае промелькнули в голове нотариуса, когда он провожал Валентину и ее мужа взглядом. Захотелось догнать пару и сделать качку наставления. Оставлять малых детей одних, запертыми в кабине автомашины, опасно. Однако тут вернулся Стас, и мысли Нестора свернули в другое русло. «Чего застрял?» — осведомился капитан экраноплана. «Мы тебя потеряли. Или ты не хочешь болеть со всеми?» Нестор кинул взгляд на туарег, внутри которого смирно сидели дети Валентины. С трудом подавил желание разобраться с этим делом, и друзья направились за палатку штаба к месту старта, пробираясь сквозь толпу и прислушиваясь к рёву автомобильных моторов. В соревнованиях участвовало около 40 машин и почти столько же мотоциклов примерно равных классов, от эндуро до кросса. У этих внедорожных байков были колеса больших размеров, увеличенные ходы подвески и не слишком большая масса, что позволяло им передвигаться по самому лютому бездорожью, где застревали даже серьезные джипы. Костя с Ксюшей выбрали неплохой изгиб рельефа, на небольшой терраске, спускавшейся к речке, и отсюда был хорошо виден участок трассы длиной 3 км, петля срединной хорды по болоту и редколесье за болотцем, где стояли 2 вышки наблюдателей-судей. Дали старт. С ревом устремились вперед Нивы, Патриоты, Тигры и Лады. Зрелище получилось впечатляющим, и Нестор невольно увлекся действом, хотя каким-то серьезным фанатом автоспорта не являлся. Он предпочитал спокойное вождение, и мощные брутальные машины его не волновали. Выбрав самый заметный автомобиль, светло-зеленый «Патриот» с огромной радиаторной решеткой, он начал следить за ним, получая истинное удовлетворение. Владелец «Патриота» был хорошим водителем, проявлял смелость и дозировал риск, и круг за кругом все больше вырывался вперед, хотя уже на 2-й минуте цвет его аппарата изменился. Чемпионат не зря назывался «Южская топь». Бездорожья и колдобин на трассе хватало, отчего машины одна за другой покрывались серо-черным слоем грязи. Через час Стас сбегал к своей машине и принес сумку с бутербродами, и Нестор перестал следить за своим фаворитом. Интерес к соревнованиям пропал. Вспомнился виноватый испуганный взгляд Валентины, ее странная зависимость от мужа. «Черт побери», — подумал он. «Уж не вариант ли это Ирины и Антона? Двое детей, муж-тиран, издевательство над женой». «Стас, давай отойдем на пару минут», — предложил он другу. «Куда?» — удивился капитан. «Зачем?» «Я встретил Валю, сотрудницу конторы, где мы вместе служим». «Ну и что?» «Мне показалось, что муж у нее самодур». «Самодур?» — фыркнул Стас. «Судя по поведению, гроза семьи». «Да и черт с ним, тебя это каким боком задевает?» «Жалко девчонку», — простодушно ответил Нестор. «Она никому не рассказывала о своем семейном положении, а оказалось, что она замужем и воспитывает двоих детей». Стас нервно оглянулся. «Давай потом поговорим. Уже финал скоро, а я поставил на одного из фаворитов». «Ладно, иди, я сам справлюсь». Стас побежал было к палаткам, но вернулся. «Что значит «сам справлюсь»?» Нестор прямо глянул в глаза друга. «Хочу подправить ему кое-что». «Что?» «Мозги, чтобы вел себя потише». «Оно тебе надо?» «Если бы я знал», — честно признался Нестор, направляясь к стоянке машин. Стас догнал его. «Уговорил, я с тобой. А что ты собираешься делать?» «Пока не знаю». Они отыскали туарег Валентины, остановились неподалеку за одним из внедорожников с ивановскими номерами. По-видимому, чемпионат интересовал не только местных автолюбителей, но и чиновников из райцентра, которые приехали в Клестово ради получения кайфа. Людей на стоянке видно не было, все ушли к трассе. Дети Валентины по-прежнему сидели в кабине, словно приговоренные к казни. Температура воздуха перевалила за 25, и Нестор вдруг подумал о духоте, которая сейчас царила в кабине джипа. Отец действительно оставил детей на муку, абсолютно не думая о последствиях. «Туарег, видишь? Серый. Внутри двое малышей, это дети Валентины. Муж оставил их и спокойно ушел смотреть на гонки, а они здесь, между прочим, уже почти 2 часа. Представляешь, каково им в духоте?» «Он что, идиот?» — вскинул брови Стас. «Давай откроем дверцы». «С ума сошел, чтобы нас обвинили в покушении на кражу автомобиля или того хуже, в киднеппинге?» «Они же мучаются». Нестор подошел к машине, наклонился к окошку. «Крохи, мама к вам приходила?» Два бледных личика обратились к нему, и у Нестора сжалось сердце. Столько во взглядах детишек было стоического терпения, смирения, надежды и ожидания. Он проглотил ком в горле. «Как вы там?» Дети подсунулись к стеклу, раздался детский голосок, принадлежащий девочке. «Дядя, открой, тут очень жарко». Подошел Стас, подергал дверцу, но она была заперта. Были полностью закрыты и окошки кабины. Владелец мысли не допускал, что детям нужен свежий воздух. «Пить», — еле слышно донесся голосок мальчика. «Можешь открыть?» — спросил Нестор. «Открыть не проблема, если тачка не на сигнализации, но лучше подождать. Через несколько минут пробег закончится. Открывай». Стас почесал затылок, пребывая в растерянности. «Ты меня ставишь в неудобное положение. Беру все на себе». Издали послышался усилившийся гул толпы. Финишировал первый гонщик. Стас оглядел стоянку, достал нож из чехла, который носил на поясе, подсел к задней дверце, примеривая лезвие, сказал со смешком. «Эх, давно не тренировался». И в этот момент из-за шеренги автомашин вышли Валентина и ее муж-качок Вадик с недовольной миной на лице. В одной руке он нес сумку, в другой — шляпу. Увидев у машины автоворов, прибавил шагу. «Эй, барыги, какого хрена вы тут делаете?» Стас поднялся, пряча нож за спину. Нестор вышел к качку, мельком оценив взгляд Валентины. Изумление, недоверие, страх и надежда плавились в нем. «Дети почти задохнулись от жары, мы хотели открыть дверцу и выпустить их». «Охренели, что ли? А ну, валите отсюда, пока я не вызвал полицию». «Вадик», — пролепетала Валентина. «Что, Вадик?» — рассвирепел качок. «Защитников нашла? Уж не хахаль ли это твой? Я и ему морду набью, и тебе, чтобы неповадно было». «Ты полегче, Супермен», — усмехнулся Стас. «Как бы самому не остаться с выбитыми зубами». «Чё ты сказал? Повтори». «Ублюдок», — не сдержался Стас. «Ах ты, курва!» Качок залез в сумку и вытащил из нее нож. Точнее, это был самый настоящий армейский тесак с отполированной деревянной рукоятью, длиной 40 сантиметров, заточенный с одной стороны. Им, наверное, можно было с одного удара отсечь хобот слону или голову кабану. «Иди сюда, урод!» «Подержи меня», — быстро сказал Нестор. Стас неуверенно качнул головой. «Я его... держи!» Качок замахнулся. В глазах ни одной мысли, только хмельная угроза и уверенность в себе, — вскрикнула Валентина. «Вадик!» Стас наконец понял, что от него требуется, шагнул к другу, и Нестор прыгнул в голову мужа Валентины, словно ныряльщик с обрыва. Пару секунд он ничего не видел, потом ощутил себя здоровенным мускулистым мужиком и оглядел место действия его глазами. Сам он полулежал на земле, поддерживаемый Стасом. Валентина стояла, прижав ко рту ладонь. Дети стучали ладошками в стекло, подзывая маму. Нестор отбросил тесак и первым делом открыл дверцу автомобиля, выпуская детей. С криком «Мамочка!» оба кинулись к Валентине, минуя родителя. Нестор оглядел ошеломленные лица Стаса и женщины, улыбнулся, проговорил медленно. «Все будет хорошо, милые мои, это больше не повторится». В течение нескольких секунд он исследовал память Вадима, развеял в клочья очаги темных эмоций, настроил в подсознании блок, перекрывающий влияние внутреннего зверя Вадима на психику. Теперь он не мог издеваться над женой и детьми, получая оглушающие электрические укусы, вызывающие головные боли, и вернулся в свое тело. «Отпусти». Стас, державший его на колени, отпустил друга. Нестор встал, посмотрел на Валентину, прижимавшую к себе малышей, и в немом изумлении переводившую взгляд с него на мужа и обратно. «Успокойся, Валя, он больше не будет вести себя как скотина». Вадим, наверное, впервые в жизни, испытавший неуверенность, нахмурился, услышав последние слова Нестора, открыл рот. В глазах его сверкнул мрачный огонь, однако тут же сменившийся недоумением и растерянностью. Он даже вздрогнул, получив, очевидно, порцию умиротворения. «Дети в машину». Валентина отрицательно качнула головой, продолжая удерживать детей. «Не пойду». «Не сходи с ума», — проворчал качок. «Все нормально, поехали домой». Нестор поднял с земли тесак, подал Вадиму. «Не балуйтесь такими вещами, за них и срок можно схлопотать». Лицо Вадима перекосилось, но подсознание снова включило блок на злобные действия, и муж Валентины лишь пробормотал, принимая тесак и понижая голос. «Обойдусь без ваших советов». Видимо, до Валентины наконец дошло, что ситуация изменилась. Ее широко распахнутые глаза сообщили Нестору все, что она переживала в этот момент. «Спасибо, Нестор. Не забуду. Пошли, маленькие». Семья уселась в Туарег. Машина уехала. Взрыв голосов болельщиков гонки возвестил об окончании соревнований. Стас окинул лицо Нестора задумчивым взглядом. «Расскажи, кому не поверят». «Вот и не рассказывай», — буркнул Нестор. Дождавшись Костю и Ксюшу, оба залезли в кабину, не отвечая на недоуменные взгляды пары.